28 июля представитель Корейского общенационального комитета защиты мира распространил пресс-заявление, в котором говорится: «Соединенные Штаты Америки, которые от своих южнокорейских сателлитов добились согласия о размещении САД в Южной Корее, перебросили артиллерийское подразделение с комплексом ракетоперехватчиков «Патриот-3» в свою военную базу Кунсане провинции Северный Чола. Названное подразделение несло службу на базе военно-воздушных сил Соединенных Штатов Америки в Кадене, Окинавы, Японии. А до этого Соединенные Штаты Америки решили постоянно держать в акватории Корейского полуострова ядерную подлодку «Миссисипи» и сверхкрупную стратегическую ядерную подлодку «Огайо», которые уже были в южнокорейском Пусанском порту, а также дополнительно вооружить американские захватнические войска в Южной Корее обновленным противоракетным комплексом «Патриот-3МСИ», который в два раза превышает по техническим характеристикам свои предшественник «Патриот-3». В настоящее время Южная Корея превратилась в ядерный аванпост Соединенных Штатов Америки в достижении господства в Северо-Восточной Азии и во всем мире, а также в крупнейший очаг ядерной войны на Дальнем Востоке. Если на этой земле разразится война, то самый большой ущерб понесет именно Южная Корея, а вся корейская нация окажется в непоправимых бедствиях. Борьба за искоренение риска ядерной войны на Корейском полуострове и обеспечение мира и безопасности в регионе должна начаться с вывода американских захватнических войск из Южной Кореи. Соединенным Штатам Америки следует трезво оценить стратегический статус Корейской Народно-Демократической Республики и течение времени, остепениться и немедленно вывести из Южной Кореи агрессивные вооруженные силы и военную технику. Если южнокорейские власти искренне желают мира и объединения, то им следует бросить дурную привычку проамериканского низкопоклонства и безропотного подчинения интересам Соединенных Штатов Америки, смело решить на вывод американских оккупационных войск, как этого единодушно желает вся нация, подчеркнул представитель Корейского общенационального комитета защиты мира.